Большой театр. Я раньше думал, что в Большой театр пускает только больших. Поэтому я очень удивился, когда узнал, что мы идем в Большой театр на Евгения Онегина. И совсем не обрадовался. Я подозревал, что там мне не дадут расслабиться. Наверняка надо будет вести себя как-то особенно хорошо. И, конечно же, меня заставят надеть костюм славы. В костюме славы я читаю стихи на школьных вечерах. В нем можно только стоять. Ходить в нем невозможно. А сидеть просто опасно для жизни. Потому что, когда сидишь, пиджак продолжает стоять. И я начинаю в нем тонуть. Я пытаюсь из него выплыть, но он все выше и выше задирает плечи. А эта история про Онегина, который убил Ленского на дуэли, была вообще какая-то темная. Лучше бы я остался дома и, лежа на диване с кошкой Шихой, посмотрел бы Евгения Онегина на видео. И вообще, зачем нужен театр, если есть телевизор? И все-таки в Большой театр я пошел. По трем причинам. Первое. Чтобы узнать, зачем нужен театр. Второе. Чтобы узнать, за что же Онегин убил Ленского. И третье. Чтобы не расстроить маму. Забегая вперед, скажу, удалось только последнее. Но я не жалею, что пошел. Во-первых, мама разрешила не надевать костюм славы. А во-вторых, Большой театр действительно оказался очень большим. В нашем доме он бы не поместился. В нашем доме не поместится даже вешалка левой стороны второго яруса. Билеты у нас были очень хорошие. Только в разных местах. Мы с мамой сидели на втором ярусе во втором ряду, а Вера с папой на четвертом ярусе, но в первом ряду. Вере, конечно, повезло больше. Она оказалась совсем близко от хрустальной люстры с висюльками. Такой огромной, что по ней можно было спокойно походить. Надеюсь, она крепко приделана к потолку. Люстра стала гаснуть медленно и незаметно. Так незаметно, наверное, погаснет солнце. Только мы никогда не узнаем, что будет, когда оно окончательно погаснет. А вот что бывает, когда гаснет люстра в Большом театре, я знаю. Начинается увертюра. Увертюра играется, как я понял, для того, чтобы зритель истомился в ожидании открытия занавеса. Когда занавес открылся, на сцене был огромный дом с колоннами и сад. Рядом со мной сидели две старушки, и одна из них воскликнула: «Какие декорации, как 50 лет назад!» Интересно, где же все эти 50 лет хранились такие огромные деревья и колонны? Если их кое-как бросить, они же сломаются. Для них нужно много места. Пока я об этом думал, на сцене появились крестьяне. Они пели и танцевали, но мне удалось их пересчитать. 54. Да, 54 крестьянина и крестьянки. Интересно, как они все помещаются за сценой? Какой все-таки большой театр! Потом пришли Ленский с Онегиным, и в зрительном зале что-то случилось. Все зашептали: «Козлов! Козлов!» Мама посмотрела в программку и сказала, что Ленского поет Иван Козлов. Оказалось, зрители знают не только Козлова, но и всю партию Ленского. Сидящие рядом старушки пели вместе с ним. Это хорошо. Если Козлов вдруг случайно забудет слова, они ему сразу подскажут. В этом смысле он мог не волноваться. А вот я очень волновался, потому что я знал, что скоро дуэль. Значит, будет выстрел. Интересно, громкий или нет? Я очень волновался, что Вера, сидящая на четвертом ярусе, может испугаться. Онегин мне сразу не понравился. Ничего лучше не нашел, как рассказывать девушкам о своем больном дяде. С другой стороны, сестры Ларины были не так уж и молоды. Когда Татьяна писала Онегину письмо и говорила, что ей душно, я подумал, что у нее поднялось давление, как у нашей бабушки. Все равно Онегин мог бы и помягче как-то с Татьяной, а то прямо в глаза заявил, что не создан для семейного счастья. Лучше бы написал письмо. Почему-то в любви объясняется чаще всего письменно, а вне любви – устно. Хорошо было бы устроить такой анти-Валентинов день, когда можно всем, кого не любишь, об этом честно написать на красивой открытке. В антракте мы встретили Веру с папой, и мама сказала: «Идемте в фойе». В этом фойе, наверное, мороженые и пирожные со взбитыми сливками, подумал я. Десертов в фойе не оказалось. Зато было много зеркал. В каждом из них я отразился с разным выражением лица. Еще там был, похожий на пирожное, белый рояль. Я решил попробовать его на звук. Открыл крышку и взял несколько аккордов. Как известно, у каждой крышки стоит бабушка, которая ее охраняет. Рояльная бабушка стала ругать сразу нас всех, кроме Веры, которая делала вид, что она не с нами. Я хотел бабушке сказать, что рояль надо запирать на ключ, но не успел. И бабушка не успела нам высказать все, что хотела, потому что прозвенел звонок, и мы побежали по своим ярусам. Начался бал у Лариных. Гостей собралось много. Примерно 58, не считая Лариных. Хорошо быть гостем. То в карты играешь, то болтаешь о том о сём. Кстати, интересно, о чем? О чем разговаривают артисты, когда они на сцене пьют чай? И еще интересно, настоящий чай или нет? Онегин стал танцевать с Ольгой, а Ленский страшно обиделся. Ольга, надо сказать, ничуть не моложе Татьяны. Неужели они будут из-за нее стреляться? Я все еще надеялся, что обойдется. Увы, не обошлось. И вот одинокий Ленский, сидя под снегом, запел свою знаменитую арию. «Куда, куда, куда вы удалились?» Старушки поют вместе с ним, утирая слезы. «Ленский же ни в чем не виноват!» — прошептал я и взял маму за рукав. «Ни в чем», — тихо и грустно сказала мама. «А почему бы Онегину не стрельнуть мимо?» «Это значит еще больше оскорбить Ленского». «А убить — это не оскорбление? А стрелять своего друга ни за что, ни про что? А куда секунданты смотрят? Почему они их не остановят? А пистолеты у них с пистонами или с холостыми? А почему нельзя стрелять холостыми патронами? А Онегина потом в тюрьму?» В этот момент прозвучал выстрел. Очень громкий. Наверное, Вера испугалась. Во всяком случае, мама вздрогнула. Ленский упал. Он упал как-то сразу весь. Сомнений в том, что он убит, не было. И тут все захлопали. Странно, что смерть Ленского вызвала такую бурную радость. Может быть, он все-таки не убит? «Браво, браво!» — кричали старушки и плакали. Козлов вышел кланяться и попал под обстрел букетов, которые летели в него со всех сторон. Я насчитал 15 штук. После антракта из нашего яруса исчезли все старушки. Значит, они пришли сюда ради Козлова. Значит, Ленский в опере больше не появится. Значит, он точно погиб. Я очень надеялся, что Ленский появится в виде призрака, терзающего Онегина, который будет сидеть в тюрьме. Каково же было мое удивление, когда в третьем действии я узнал, что Онегин на свободе. Как ни в чем не бывало, Онегин явился на бал. Примерно 38 танцующих, не считая слуг. На балу он встретил Татьяну. Она не помолодела и уже была замужем, но Онегин вдруг в нее влюбился. Мало того, Онегин со своими объяснениями ворвался к ней в дом. Я все ждал какого-то возмездия за убийство Ленского, но Татьяна только плакала. Я очень надеялся, что войдет муж Татьяны. Было бы логично, если бы он, застукав Онегина у своей жены, вызвал его на дуэль и, наконец-то, отомстил бы за Ленского. Но муж так и не вошел. Татьяне пришлось самой выгонять Онегина. Она его выгнала, и занавес закрылся. «Это что, конец?» — спросил я. «Да», — ответила мама. «Его так и не посадят?» «За что?» — спросила мама так, будто Ленского вообще никогда не было. «Как за что? За Ленского? Почему его никак не накажут?» — возмущался я. Он же сказал: «Позор, тоска, вот жалкий жребий мой». «И все?» Короче говоря, после спектакля у меня появилось еще больше вопросов. Почему Онегина не посадили в тюрьму? И почему про этого Онегина Пушкин написал целый роман, а Чайковский целую оперу? И в таком большом театре показывают все это много лет. И старушки ходят и ходят сюда смотреть, как убивают Ленского. Может, они надеются, что однажды Онегин промахнется, и Козлов споет еще и в третьем действии. Мы вышли на улицу. Мама была очень довольна, ей все понравилось. Папа тоже был доволен, потому что стулья в Большом театре мягкие и удобные. А Вера... Вера что-то бормотала и загибала пальцы на руках. «Ну как, Вер, тебе понравилось?» — спросил я. 64, — сказала Вера. «Что 64?» — спросил я. 64 человека в оркестре, не считая дирижера.